3. Январь 8. Пылающую чашу, полную огня, трудно нести, не расплескивая. Храните равновесие. Если при пылающей чаше не сможете его удержать, расплескается часть огненного напитка, и камень сияющей мощи часть силы своей потеряет. И капли энергии моих в минуты падения прольются напрасно. Вступая в общение в спокойствии полном, старайтесь его, спокойствие, удержать. Неуравновесие – враг психической энергии. В неуравновесии и равновесии проявляется энергия духа, пламень поядающий и пламень творящий. Поляризация его должна находиться в руках человека. Он должен огнем овладеть, иначе сожжет его пламень. Овладению огнями учу. Да, да, контроль над собою и умение собою владеть, и зоркость, дозор и настороженность постоянная означают, что воля огнями уже управляет. Так малы действия дня, но под полным контролем сознания ко владению собою приводят. Сколь же плодоносен и восходящ может стать каждый день нашей жизни земной. И тогда жизненный путь человека превращается в лестницу жизни, огненными ступенями которой становится каждый день нашей жизни. В спокойствии полном, яро его утверждая, будете со мною в общение вступать. Качества духа пусть крыльями будут, чтобы дух устремленный скорей научился летать.